Глава 10. На следующий день Дюрей воспрял духом и с радостью выслушал своего секретаря, который зачитал огромный список дел для короля. Я даже не старалась вникнуть, так как мои планы были ясны — сидеть и ждать. «Какие-нибудь идеи посетили твой ум?» Поинтересовалась, наблюдая за маленькой птичкой, которая кружила за окном. «Стоп!» «Ты сказал, что Сэм помог мне, направив воронов на холодных. Но как?» Я уставилась на Дюрея, который делал какие-то записи, восседая за столом в своем кабинете. «Мрак, ворон, которому ты дала имя, для Сэма то же, что для тебя Норт. Это его пернатый друг». Улыбнувшись, глянул на меня. «Думал, когда же до тебя дойдет?» «Надо же!» Уголок губ дрогнул. Мрак поделился со мной ягодой и все время мешал Джеку ко мне подкатывать. Каждое чертово открытие, касающееся Сэма, подрывало мой настрой. Он всегда был рядом. Каждый раз, когда я балансировала на грани. Но в этом и кроется одна из десятка причин моей ненависти. Погрузившись в раздумья, успела дойти до переживаний за Фрею и Фаера. Они в порядке. Он нагнал ее, и они вместе, или друг тенью следует за ней и наблюдает. Узнав, куда именно направилась Фрея, я еле сдерживала себя от порыва броситься за ней вдогонку и остановить. Она умерла в том месте, хоть и осталась жива. Это пострашнее даже моей жизни. «У меня для тебя сюрприз!» Вернул меня в реальность. «Подумал, что немного радости тебе не повредит». Дюрей поднялся из-за стола и направился к выходу. «Идем». Я подорвалась моментально. Ненавижу сюрпризы, но сейчас от скуки была готова на все. Поравнявшись с Дюреем уже на балконе, сверлила его взглядом. «Что за сюрприз?» Он лишь успел улыбнуться в момент, когда раздалось ржание, от которого мое сердце рухнуло вниз. Глаза жадно бегали по зеленой территории и, наконец, замерли. Прямо под балконом стоял потрясающий красоты, черный, как сама ночь, конь. Мне хватило секунды, чтобы, заглянув в глаза прекрасного создания, понять, что это Норт. Впервые в жизни я взвизгнула от восторга, не сдержав эмоций, и бросилась обнимать Дюре. «Спасибо, спасибо!» Благодарила друга, сжимая его в объятиях. «Это второй лучший сюрприз за всю мою жизнь. Это ведь Норт, да? Мой Норт?» «Да». Приглушенно выдохнул, и я отпрянула, испугавшись, что задушила его. «Прости, мне было необходимо что-то вроде этого. Спасибо, друг». Я не пожалела, что сказала это вслух. Устроить встречу с Нордом, о котором я не забывала ни на один день, может только друг. Глаза Дюрея вспыхнули синевой, и я не была против. Понимала, что он хочет убедиться в моих словах. Его губы дрогнули в улыбке, а легкое касание к моим мыслям исчезло без следа. «Я не подведу вас», — заверил, всматриваясь в мои глаза. В груди что-то сжалось от страха, но я кивнула. Одно то, что он сказал не тебя, а вас, заставило меня убедиться в его искренности. «А мы постараемся не подвести тебя». Взглянув на Дюре, прокрутила в голове все то, через что мне пришлось пройти. Я помню все. Каждый раз — стон, касание. Помню, с какой ненавистью смотрела на существо, которое приходило, когда я изредка оставалась в реальности, а не пряталась в своем сознании. Но сейчас то ли это жизнь, то ли мое размягшее сознание на фоне беременности, неважно. Сейчас я вижу перед собой мужчину, который пытался создать новый мир. Человека, который спас меня от смерти за хребтом, и друга, который оберегает меня и моего ребенка. Он впустил меня в свое убежище, жизнь, доверил тайны и пытается помочь. В абсолютной тьме даже намек на силуэт милосердия. Как я уже говорила, теперь я сужу по поступкам в настоящем времени. Как он здесь оказался? Решила разбавить повисшую тишину, вернув взгляд на Норда. «Украл!» Встав рядом и опёршись о перила, устремил взгляд в том же направлении. «Серьёзно?» «Да, я же не мог явиться в город демонов и просто попросить». Усмехнулся. «Тем более у брата Лили». «Чёрт, и то верно. Лиам был со мной добр, но уверена, Дюре бы ждал совершенно другой прием. «Спасибо, правда. У тебя и конюшни имеется». Наблюдая за тем, как Норд щиплет траву, улыбалась, как маленький ребенок, который еще не знает, что такое боль. Черная шерсть так красиво переливалась на солнце, и я еле сдерживала себя от того, чтобы побежать к нему и зарыться пальцами в его густую гриву. Он так вырос, стал удивительно красивым созданием. «Сколько мы не виделись?» «Больше полугода». Время неумолимо несется вперед, а я до сих пор в полном дерьме. Может, это и хорошо. Хоть что-то должно быть неизменным, знакомым и привычным. «Имеется. Мы обязательно сходим его навестить, идет? Постараюсь как можно быстрее расправиться с делами. Возьмем угощение и прогуляемся». Я с улыбкой, но тоской во взгляде кивнула. Так хочется оседлать Норда и умчаться как можно дальше ото всех и всего. Но в то же время я не хочу оставаться одна. Ощущала, как разрываюсь на части, но ничего не могла поделать. «Эй!» Дюрей взял меня за плечи и развернул к себе лицом. Заметив вновь скопившиеся в глазах слезы, исказил лицо в гримасе боли. «Я отменю все. Пошли сейчас!» Твердо заявил и потянул в комнату. «Нет, нет!» Запротестовала. «Займись делами, а затем сходим. Я подожду, все в порядке!» Заверила его, шмыгнув носом. «Уверена?» Прищурившись, всматривался в мои глаза. «Более чем. Иди, быстрее уйдешь, быстрее вернешься». Поколебавшись еще пару секунд, он кивнул. И, напомнив мне правила безопасности, отчего я закатила глаза, покинул этаж. Дюрей также сообщил, что придумал план по моему спасению, но он точно мне не понравится. И я, скорее всего, убью новоиспеченного друга. Прежде чем я успела уточнить детали, он пулей вылетел за дверь, оставив меня наедине с самой собой. Мне хватило пары минут, чтобы понять то, что я соврала. Не хочу быть одна и ждать. Дюрей только-только стал открываться с новой стороны, и если он готов ради моего спокойствия отменить дела, пусть так и делает. Приложив карту к дисплею, улыбнулась. Решив сделать сюрприз. Такой себе, конечно, но других вариантов у меня нет. Последую за ним до выхода из дворца, а затем выйду из укрытия, чтобы сразу утащить его к Норду. Приоткрыв щелочку, убедилась в том, что он уже скрылся из виду, и почти бесшумно прикрыла за собой дверь. Метнувшись в тень и спрятавшись за колонну, аккуратно выглянула и... застала то, что поразило меня на месте. Дюрей пожимал руку Чеду со зловеще довольной улыбкой на губах. Сердце пропустило удар. «Это же не то, о чем я думаю, да? А о чем я думаю?» Он с ним в сговоре. «Они против меня? Хотят... что?» «Отличный план. Я сделаю все для того, чтобы эта свадьба запомнилась всем, как самая кровавая в новой истории». Приглушенно проговорил Дюрей. «А если она все испортит?» Нахмурившись, Чет глянул в одну сторону, а затем начал поворачивать голову в мою, и я скрылась из виду. Прижавшись спиной к колонне, тяжело дышала, пыталась услышать ответ. Казалось, что сейчас моя жизнь снова подарит мне этот незабываемый вкус предательства на сердце. «Я позабочусь об этом». У нее нет другого выхода, кроме как снова окунуться с головой в пучину боли. Но нам всем это на руку. Она согласится сама. «Нет, нет, нет, нет, мне не больно. Я не успела довериться Дюрею. Не успела». Начав судорожно втягивать воздух в легкие, попятилась обратно к двери. «Чёрта с два, меня окунут куда-то снова». Закрыв за собой дверь, понеслась к тайнику с оружием и, вытащив два пистолета, взяла курс на запасной выход. Да, он ведет всего лишь в сад, но это уже что-то. Начав лихорадочно обдумывать план действий, вспомнила, что Норт здесь. Пешком далеко я не уйду, да и оставлять коня здесь нет никакого желания. Сердце ходило ходуном. Руки слегка потряхивало, но я шла. Приложив одну ладонь к округлившемуся животу, мысленно просила прощения у малыша. «Безопасностью больше и не пахнет, необходимо бежать. Надеюсь, я доберусь до безопасного места в целости и сохранности. Не прощу себя, если в случае схватки потеряю самое дорогое, что у меня есть». Подумав о своем положении, глянула на голые руки и чертыхнулась. Гнев больше не согревал, и разгуливать по улице в одной майке, а тем более спать на земле, если придется, не лучший вариант. Забежав в спальню, подхватила кофту и сразу накинула на себя, ощутив хоть какой-то намек на тепло. Брать больше нечего. Хотя... Запустив руку под кровать, вытащила парализующую ловушку и бросила в карман кофты. Может пригодиться. Выбежав из спальни, взяла курс прямиком в конец коридора. Код я помнила. Если мне дали верную комбинацию, должно сработать. Огромная картина с изображением каких-то полуголых барышень возле пруда была 2 метра в высоту, но шириной 60 сантиметров. Дюрей говорил, что сделал проход узким, специально на случай побега. Никакой толкучки, только один человек, пробирающийся на выход. Да, пуля в спину возможна, но у меня преследователей нет. Крышка над кодовым замком находилась ровно посередине рамы с правой стороны. Откинув ее, глубоко вдохнула и, задержав дыхание, начала вводить код. 4 цифры. 1705. Раздался тихий щелчок, а следом мой шумный выдох. «Не обману», — облегченно прошептала, уперевшись лбом в стену. Меня накрыло таким облегчением, что я почти забыла о том, для чего пришла сюда. «Я не врал тебе и не планирую. Далеко собралась?» Голос Дюрея заставил меня вздрогнуть. Отлетев от стены, выхватила пистолет и навела на цель. Рука дрогнула, но я старалась показать только уверенность и силу, а не сомнение и очередную боль в глазах. «Тебя не учили, что подслушивать старших нехорошо?» Он должен был усмехнуться, как всегда, но его лицо было серьезным, как никогда. «Некому было». Пожала плечами. Мы смотрели друг на друга, не отрывая взгляда. Хотела уйти, но почему-то стояла на месте и чего-то ждала. Хотела убить, но не могла спустить курок. «Чего не идешь?» Сложив руки на груди, кивнул на приоткрывшуюся дверь. «Не знаю». Честно выдала и ощутила, как в глазах начали скапливаться слезы. «Чёрт! Нужно стрелять, бежать, но...» «Странно, знаешь ли, буквально полчаса назад слышать от тебя что-то о дружбе, а сейчас наблюдать попытку побега. Думал, ты хотя бы примешь устрашающую позу в кресле, наставишь на меня пушку сразу по возвращении. А ты бежишь?» «Странно видеть твое желание быть мне другом, а затем слышать о каком-то сговоре с Щедом за моей спиной. Утопить меня в боли. Это собрался сделать мой друг». Проморгавшись, позволила слезам покатиться по щекам. «Мне не стыдно за слезы. Мне больно и страшно». Он проследил взглядом за мокрой дорожкой на моей щеке и сделал ко мне шаг, но я отошла назад. «Верно». Опустив руки, замер на месте. «Ты просила найти способ вытащить тебя отсюда, без погони и вероятной смерти. Я его нашел. Но для осуществления плана тебе придется сделать слишком много. А Чет, он единственный теневик в радиусе десятков километров. Мне был нужен его совет». «С чего ему помогать тебе? Мне? Что за план? Почему сразу не сказал?» Я не хотела думать о чувствах, поэтому пыталась опустошить мозг, насколько было возможно, и ждала пояснений. Рука начинала затекать, но я не была готова опустить оружие. «Пойдем к Норду. Я не собираюсь тебе вредить или заставлять что-то делать. Не сможешь, не захочешь, придумаю другой план». Не обращая внимания на пистолет и не отводя от меня глаз, подошел вплотную к дулу. «Веришь мне?» Первым порывом было сказать «нет», но я не издала ни звука. Всматриваясь в глаза напротив, видела лишь искренность и страх. Страх потерять мое доверие. Опустив пистолет, я показала слишком много. Я доверяла ему не только свою жизнь, и это говорило лучше слов. Прикрыв на мгновение глаза, Дюрей распахнул их и слегка улыбнулся. «Спасибо». Поблагодарил так, будто я только что спасла ему жизнь. «Сейчас поймешь, почему я молчал. Должен был убедиться в том, что это сработает до того, как предложить тебе даже рассмотреть такой вариант». Я, прищурившись, уставилась на него, начав складывать из пазла в полную картину и возможный вариант решения проблемы. А когда Дюрей тяжело вздохнул, заправив волосы за ухо, и кивнул, догадавшись о ходе моих мыслей, я была готова снова наставить на него пушку. «Нет!» Истерически усмехнулась. «Что угодно, но не это!» Яра помотала головой. «Это быстрый, точный и смертоносный план». Заверил меня, но я была непреклонна. «Чёрта с два! Лучше останусь тут на всю жизнь, только не дай Морису прибить меня!» Снова пошла в отказ. «Ты справишься!» Заверил меня, усмехнувшись. Пойдем. Свежий воздух полезен как для здоровья, так и мыслей. Дюрей взял меня за руку и, вернув потайную дверь обратно, потащил к выходу. Я не помнила, как оказалась возле мордочки друга и когда именно начала гладить ее. Мои мысли были целиком и полностью сфокусированы на предложенном варианте решения проблемы и некоторых деталях, которые неслабо удивили меня. Когда-то я могла мечтать о таком финале, но не сейчас. Хватит ли мне сил и желания, или Чет прав, и я все испорчу? Хотелось бы знать.